«Кристофер, уведите свою супругу!» В тот же миг Анна выплеснула вино в лицо Джорджу и, силой оттолкнув Бланш, кинулась к двери. «На помощь! Стража! Измена! Измена!» В дверях ее схватили люди герцога, стали заламывать руки. Анна кричала и вырывалась. Ей пытались заткнуть рот, но она кусалась и отбивалась так, что двое дюжих стрелков не могли с нею совладать. Герцог бросился на подмогу, но отчаяние придало Анне сил, и она боролась с ожесточенным упорством. Она потеряла Эннен, волосы ее разметались, а тело извивалось, как угорь в руках мужчин. Когда она вновь закричала, что было силы, ее ударили по голове чем-то тяжелым. И когда она стала оседать, затолкнули в рот кляп, так что она едва не задохнулась. Где-то неподалеку отчаянно кричала Дебора, трепеща в руках мужа, пока герцог яростно не рявкнул. «Уйми ее, Стесси! Уйми, если тебе дорога ее жизнь!» Крик Деборы превратился в глухое мычание, когда шталмейстер зажал ей рот. Возле алтаря стояла в одиночестве Изабелла. Она отвернула лицо, чтобы не видеть, как трое мужчин управляются с ее сестрой. Испуганный служка на четвереньках полз за алтарь. Леди Барбара всем телом припала к одной из колонн. Откуда-то из мрака возник Джон Мортон и накинул на голову Анны плотную ткань. Она почувствовала, что задыхается, а в это время ее спутали по рукам и ногам. Воздуха не хватало, тело сводило судорога. Повиснув на руках своих мучителей, Анна потеряла сознание. Глава 14. Его светлость — герцог Кларенс. Свод над головой был покрыт древним, позеленевшим от плесени рельефным орнаментом. Стены были сырыми, темными. Слева от нее поблескивали струйки воды, сползающие по камню. Где-то поблизости горел огонь. Она немного повернула голову и увидела факел, воткнутый в старое заржавленное кольцо. Сознание постепенно прояснялось. Анна почувствовала, что ей трудно дышать. Горло горело. Во рту у нее по-прежнему был кляп. Анна слабо застонала и попыталась вытолкнуть его языком, но тут же ощутила, что у нее свободны руки. Стало легче дышать, но горло по-прежнему соднило. Рот был полон волокон шерсти. Отплевываясь, она села. И только теперь заметила, что она в одной рубахе. Анна удрученно вздохнула. Что ж, видимо, все вышло так, как и хотел Кларенс. Ее бросили в какое-то подземелье, а ее платьем воспользовались, чтобы выдать кого-то за принцессу, поднимающуюся на корабль. Для всех она отныне во Франции, хотя на самом-то деле она в этом каменном мешке, и не в ее силах исправить случившееся. Анна огляделась. Подвал был не слишком просторным. Каменные ступени без перил вели вверх к окованной железом двери. В центре стол и скамья. Пол усыпан темной полусгнившей соломой. Она сидела на другой скамье, покрытой овечьими шкурами. В ногах Анна заметила какую-то жалкого вида одежду и тотчас схватила ее. Платье из грубого домотканного сукна было широко для нее. Это была одежда простолюдинки или прислуги, без шлейфа, едва достигавшая щиколоток.